Жил-был учитель, который пришел на землю, родившись в святой земле Индиане, и вырос среди таинственных холмов к востоку от Форт-Уэйна. Этот учитель учился этому миру в здешних местах, в обычной школе штата Индиана, а когда вырос, у своей профессии автомеханика. Но у учителя были и другие занятия, и другие знания, полученные из других школ, из других стран, и из других жизней, которые он прожил. Он помнил их, и эта память делала его мудрым и сильным, так что другие увидели силу его и пришли к нему за советом. Учитель верил, что у него есть сила помочь себе и всему человечеству, и было ему по вере его, так что и увидели его силу и пришли к нему, чтобы он избавил их от бед и исцелил от всяческих болезней. Учитель верил, что для любого человека полезно думать о себе, что он сын Бога. И как он верил, так оно и было. И в мастерских, где он работал, появлялись толпы тех, кто искал его учение и хотел коснуться его, а улицы были запружены теми, кто жаждал лишь одного, чтобы на них упала его тень, когда он пройдет мимо них и изменит их жизнь. Случилось так, что из-за этих толп управляющие мастерскими, где он работал, попросили учителя оставить работу и идти своей дорогой, ибо так тесно обступала его толпа, что ни у кого из механиков не было места, чтобы чинить автомобили. И случилось так, что он ушел за пределы города, и люди, следовавшие за ним, стали называть его мессией и чудотворцем, и как они верили, так оно и было. Если, когда он говорил, проносилась гроза, то ни единой капли не падало на головы слушателей его. Те, кто стоял далеко от него в этой огромной толпе, слышали его слова так же ясно, как и те, кто был рядом с ним. Неважно, гремел ли при этом гром или сверкала молния, и всегда он говорил с ними притчами. И сказал он им: «В каждом из нас заложена сила нашего согласия на здоровье и болезнь, на богатство и бедность, на свободу и рабство. И это мы управляем этой великой силой, и никто другой». Тут заговорил мельник, и сказал он: «Тебе легко говорить, учитель, ибо твой и тобой руководят свыше, а нами нет. Да это и не нужно, так как мы трудимся. Человеку приходится работать, чтобы жить в этом мире». Учитель, отвечая им, сказал: «Однажды жили-были существа в одной деревне на дне большой прозрачной реки. Течение реки молча проносилось над ними всеми, молодыми и старыми, богатыми и бедными, добрыми и злыми. Течение шло своей собственной дорогой, зная лишь свое собственное хрустальное «я». Все существа, каждый по-своему, крепко цеплялись за стебли и камни на дне реки, ибо цепляться было их образом жизни, а сопротивление течению – тем, чему каждый учился с рождения. Но одно существо сказало, наконец: «Мне надоело цепляться, хотя я не могу этого видеть, но я верю, что поток знает, куда он течет. Я цеплюсь, и пусть он несет меня куда захочет. Цепляясь, я умру от скуки». Другие существа засмеялись и сказали: «Глупец, отцепишься, и поток, которому ты поклоняешься, швырнет тебя о камни и разобьет вдребезги, и ты умрешь скорее, чем от скуки». Но он не обратил на их совет внимания и, глубоко вздохнув, перестал держаться, и сразу же его закрутило течение и швырнуло о камни. Однако он отказался прицепиться снова, и поток высоко поднял его, свободного, со дна, и больше он уже не был в синяках и не ушибался. А существа на дне, для которых он уже был чужим, кричали: «Смотрите, смотрите, он летает, свершилось чудо, смотрите, Мессия пришел спасти нас всех». А он, несясь в потоке, сказал: «Я не более Мессия, чем вы. Река с восторгом принимает нас, свободных, если только мы осмеливаемся отцепиться. Наша истинная работа в этом путешествии, в этом приключении». но они еще громче кричали «Спаситель!» и все так же цеплялись за камни и веточки. И когда они снова взглянули вверх, его уже не было. И они остались одни и стали создавать легенды о Спасителе. Случилось так, что все больше и больше людей толпилось вокруг него с каждым днем, и все ближе, все плотнее, со все возрастающим упорством, когда он увидел, что они вынуждают исцелять их, не давая отдыха, и кормить их постоянно чудесами, учить их жить их жизнью. Он в тот же день ушел один на вершину горы и там молился. И в сердце своем сказал: «Бесконечное, лучезарное сущее, если будет на то воля твоя, да минует меня чаша сия, да избавишь ты меня от этой немыслимой задачи. Я не могу жить их жизнью, я не могу жить жизнью ни одной другой души, однако десятки тысяч молят меня о жизни. Прости меня, что я позволил всему этому случиться. Если есть на то воля твоя, дай мне вернуться к моим машинам и инструментам и жить, как все остальные люди». И голос на холме заговорил с ним. Голос, который не был голосом ни мужчины, ни женщины, ни громким, ни тихим. Голос, который был бесконечно добр. И сказал ему голос: «Не моя воля, но твоя да свершится, ибо то, что есть твоя, это и моя воля для тебя. Иди своим путем, как и все другие люди, и да будешь счастлив ты на земле». И услышав это, учитель обрадовался и возблагодарил, и сошел вниз с горы, напевая песенку механика. И когда толпа приступила к нему со своими горестями, умоляя исцелить их и накормить их тут же пониманием и развлечь их чудесами, он улыбнулся народу и сказал любезно: «Я закончил». На мгновение толпа онемела от изумления. И сказал он им: «Если человек сказал Богу, что он больше всего на свете хочет помогать страждущему миру любой ценой, и Бог ответил, и сказал, он должен делать, следует ли человеку делать так, как ему сказали?» «Конечно, учитель!» – закричали они. «Для него должно быть удовольствием испытывать даже муки ада, если Бог просит этого. Неважно, каковы эти муки и насколько сложна задача, честь быть повешенным или быть распятым на дереве и сожженным, если это то, о чем попросил Господь», — сказали они. «А что бы вы сделали, — сказал учитель, — если бы Бог заговорил с вами и прямо в лицо сказал бы вам: „Я повелеваю вам, чтобы вы были счастливы в мире, пока вы можете. Что бы вы сделали тогда?“» И молчала толпа, и ни голоса, ни звука не было слышно в холмах и долине, где они стояли. И сказал тогда учитель в тишине: «На дороге нашего счастья найдем мы знание, ради которого мы избрали эту жизнь. Вот что я узнал в этот день. И я выбираю покинуть вас, и теперь вы пойдете своим собственным путем, как вам захочется». И он ушел своей дорогой сквозь толпу и оставил их, и вернулся к повседневному миру людей и машин. Была середина лета, когда случай свел меня с Дональдом Шимодой. За 4 года полетов мне ни разу не встретился ни один пилот, который делал бы то же самое, что и я. Перелетал с места на место на стареньком биплане и катал пассажиров по $3 за час полета. Но однажды, пролетая к северу от Ферриса, штат Иллинойс, я взглянул вниз из открытой кабины своего флита, и, поверите ли, там приземлился старый Travel Air 4000, бело-золотой на изумрудно-зеленом огороженном поле. Жизнь у меня свободная, но иногда она становится одинокой. Я увидел биплан, несколько минут подумал и решил, что не будет ничего плохого, если я ненадолго к нему приземлюсь. Убрав газ до малых оборотов, руль высоты до отказа вниз, мы, флит и я, в широком развороте стали снижаться. Негромко и ласково, словно ветер в качающихся проводах, затянул мотор свое медленное «пок-пок», замедляя вращение пропеллера. Я сдвинул защитные очки на лоб, чтобы лучше видеть, куда приземляться. Зеленые джунгли колосьев со свистом проносились подо мной, мелькнул забор, а затем, насколько я мог видеть, недавно скошенное поле. Я вывел руль высоты из скольжения вниз, сделал небольшой круг над землей. Трава била по шинам, затем тихо зашуршала земля под колесами. Замедление, замедление и, наконец, быстрые выхлопы двигателя, и машина остановилась рядом с другим самолетом. Я выключил двигатель. Послышалось тихое клак-клак, пропеллер замер, и наступила тишина июльского дня. Летчик Travel Air сидел в траве, прислонясь к левому колесу своего самолета, и наблюдал за мной. С полминуты я тоже молчал, удивляясь его спокойствию. Я бы лично не был бы таким невозмутимым и не сделал бы так, наблюдая, как рядом со мной приземляется другой самолет примерно в 10 ярдах. Я кивнул ему. Он мне понравился, сам не знаю почему. «Ты выглядишь одиноким», — сказал я ему издали. «Ты тоже». «Не хочу мешать тебе, если я лишний, полечу дальше». «Нет, я ждал тебя». Я улыбнулся на это. «Прости, что опоздал». «Ничего». Я снял шлем и очки, вылез из кабины и спрыгнул на землю. После пары другой часов в кабине моего флита это всегда приятно. «Надеюсь, что ты не откажешься от ветчины и сыра», — сказал он. «Хлеб с ветчиной, с сыром, а может и с муравьем». Никаких рукопожатий, никаких церемоний знакомства. Он не выглядел слишком крепким. Волосы до плеч чернее, чем резина на колесах, к которым он прислонился. Глаза темные, как у ястреба. Хорошо, когда такие глаза у друга, но у любого другого они заставили бы вас чувствовать себя очень неуютно. Он вполне мог быть мастером карате, собирающимся продемонстрировать свое жестокое и бесшумное искусство. Я взял у него сэндвич и стаканчик с водой из термоса. «Ты кто?» – спросил я. «За годы, что я катаю фермеров в самолете, я ни разу не видел ни одного такого же бродяги, как я». «Да я ни на что особенно не гожусь», — сказал он вполне весело. «Немножко механик, сварщик, чуть халтурил с гусеничными тракторами. Задерживаюсь на одном месте чуть больше, чем нужно. Я попадаю в переделки, поэтому я отремонтировал самолет и бродяжничаю». «А в каких моделях тракторов ты разбираешься?» «Я с детства бредил дизельными тракторами D8, D9». «Да, это было совсем недолго, вагая. D9, такие большие, с дом, с двойным приводом. Это правда, что они могут сдвинуть гору?» «Есть гораздо лучшие способы двигать горы», — сказал он с улыбкой, которая длилась доли секунды. На минуту я прислонился к нижнему крылу его самолета и смотрел на него. Игра света. На него трудно было смотреть вблизи. Как если бы он был окружен серебристым сиянием, создающим слабый светящийся фон. «Что-нибудь не так?» – спросил он. «А какие такие переделки ты попадал?» «А, ничего особенного. Просто сейчас мне нравится все время передвигаться, как и тебе». Я взял свой сэндвич и обошел самолет кругом. Это была машина выпуска 1928 или 1929 года, и нисколько не поцарапанная. Заводы не выпускают таких новеньких самолетов и не ставят их на стоянку в поле. По меньшей мере 20 слоев лака и краски сияли, как зеркало на деревянных деталях машины. Под кабиной с золотыми буквами старинным английским шрифтом было написано «Дон», а на регистрационной карте значилось «Д.В. Шимода». Инструменты были новехонькие, только что из ящика. Настоящие летные инструменты 1928 года. Дубовая полированная приборная доска и руль управления. Смеситель и опережение вспышки слева. Теперь уже нигде не встретишь опережение вспышки даже в самых лучших реставрированных самолетах. И нигде ни царапины, ни пятнышка. На перкалевой обшивке ни одного потека масла на кабине. Ни единой соломинки на полу кабины. Как будто его машина никогда не летала. Словно она просто материализовалась на этом самом месте сквозь какую-то дыру во времени протяженностью полвека. Я почувствовал, как от всего этого у меня по спине забегали мурашки. «И долго ты уже катаешь фермеров?» — спросил я у него, глядя на самолет. «С месяц? Может, недель пять?» Он лгал. 5 недель полетов над полями, и кто бы вы ни были, на вашем самолете появится и грязь, и солома на полу кабины. Хоть что-нибудь да будет. Но эта машина ни капли масла на ветровом стекле, ни пятнышка от травы на несущих плоскостях, ни налипших на пропеллеры насекомых. Летом в Иллинойсе это невозможно ни для какого самолета. Я рассматривал Travel Air еще 5 минут, а потом вернулся и сел на траву под крылом лицом к летчику. Мне не было страшно. Мне все еще нравился этот парень, но только что-то здесь было не так. «Почему ты говоришь мне неправду?» «Я сказал тебе правду, Ричард», — сказал он. «Мое имя тоже написано на моем самолете». «Слушай, человек не может катать пассажиров на своем самолете целый месяц без того, чтобы не замаслить его, или хотя бы, друг мой, не запачкать хоть что-нибудь, хоть одно пятнышко на ткани, а? Господи, ну хоть травинка на полу!» Он спокойно улыбнулся мне. «Есть вещи, которых ты не знаешь». В этот момент он был чужаком, пришельцем с другой планеты. Я поверил тому, о чем он говорил, но у меня не было никакого объяснения для пребывания этой ювелирной вещицы, чем, по сути, был его самолет посреди летного поля. «Это правда, но когда-нибудь я их узнаю, все узнаю, и тогда ты сможешь взять мой самолет, Дональд, потому что тогда мне уже не нужно будет летать». Он посмотрел на меня с интересом, его черные брови поднялись. «Да ну, расскажи мне». Я был в восторге. Кто-то хочет услышать мои теории. Долгое время люди не умели летать. Думаю, это происходило просто от того, что они считали это невозможным. Поэтому они, конечно, и не научились первому закону аэродинамики. Мне хочется верить, что где-то существует другой закон. Вам не нужны самолеты, чтобы летать, или проходить сквозь стены, или добираться до других планет. Мы можем научиться делать все это без машин, если захотим. Он улыбнулся едва заметно и серьезно кивнул. «И ты думаешь, что научишься всему этому, если будешь катать пассажиров по $3 за час? Единственное знание, которое имеет для меня смысл, это то, которое получаешь самостоятельно, делая то, что ты хочешь. Нет, и не может быть на Земле ни одной души, которая могла бы научить меня большему из того, что я хочу знать, чем мой самолет и небо. Если бы ты такой человек, если бы такой человек был, я тут же направился бы разыскивать его. Или ее». Темные глаза спокойно смотрели на меня. «Разве ты не веришь, что у тебя есть ведущий, если ты действительно хочешь научиться всему этому?» «Да, меня ведут. А кого нет? Я всегда чувствовал, что за мной наблюдают или что-то в этом роде». «И ты думаешь, что тебя приведут к учителю, который поможет тебе? Если не случится так, что этим учителем окажусь я сам, тогда да». «Может, так и случится», — сказал он. Современный новый пикап неслышно подъехал к нам по дороге, подняв облако пыли, и остановился у поля. Дверца отворилась, и оттуда вышел старик и девочка лет 10. Было так безветренно, что пыль оставалась висеть в воздухе. «Это вы?» – спросил старик. Поле нашел Дональд Шимода, и поэтому я молчал. «Да, сэр», – сказал он весело. «Сегодня неплохо полетать, правда? Хотите? А если бы захотел, вы не станете выкидывать номера, делать всякие там кувырки?» Глаза старика озорно блестели, пока он разглядывал нас, чтобы увидеть, принимаем ли мы его за простака деревенщину. «Захотите – будем, не захотите – не будем». «Так вы, наверное, дерете за это чертову уйму денег? $3 наличными, сэр, за 10-минутный рейс. Это значит 33,3 цента в минуту. Многие, кто рискнул, говорят, что дело того стоит». У меня было странное чувство постороннего, который болтается тут и слушает, как другой делает свое дело. Мне понравилось то, что он сказал все так сдержанно. Я так привык к тому, как я рекламировал свои полеты. Парни, гарантирую вам наверху температуру на 10 градусов ниже. Отправимся туда, где летают только птицы и ангелы. И все это за $3, мизерная часть содержимого вашего кошелька или кармана. Что забыл, что это можно делать как-то иначе. Это напряженная работа, летать и катать пассажиров в одиночку. Я привык к этому. Но тут было еще и другое. Если у меня не будет пассажиров, мне нечего будет есть. Сейчас, когда я мог себе позволить побездельничать от того, что мой обед не зависел больше от выручки, я мог хоть однажды расслабиться и понаблюдать. Девочка отошла назад и тоже наблюдала. Белокурая, с карими глазами, с серьезным лицом, она стояла рядом, потому что тут был ее дедушка. Она не хотела летать. Чаще бывает как раз наоборот, жаждущие летать дети и осторожные взрослые. Когда вы зарабатываете себе на жизнь, у вас вырабатывается чутье на такие дела. И я точно знал, что девочка не полетит с нами. Сидим мы тут хоть целое лето. «Кто из вас, джентльмены?» – спросил старик. Шимода налил себе в чашку воды. «Ричард полетит с вами. У меня еще обед. Или ждите». «Нет, сэр, я готов прямо сейчас. Мы можем пролететь над моей фермой». «Конечно», — сказал я, — «только покажите, куда вам хочется полететь, сэр». Я выгрузил из передней части кабины постель, ящик с инструментами и котелки, помог старику забраться на пассажирское кресло и пристегнул его ремнями. Затем я скользнул на заднее сиденье и пристегнул свой ремень. «Крутни, пожалуйста, пропеллер, Дон, хорошо? Давай!» Держа чашку с водой, он встал у пропеллера. Как надо. Зажигание и тормоза. Поверни его тихонько. От толчка он сразу вырвется из руки. Всегда, когда кто-нибудь поворачивал пропеллер флита, он делал это слишком быстро и по тем или иным непонятным причинам мотор не заводился. Но этот человек повернул его так тихонько, словно только этим занимался всю жизнь. Щелкнула пружина стартера, искра проскочила в цилиндры, и старый мотор заработал совсем легко. Он вернулся к своему самолету, сел и завел разговор с девочкой. В реве мотора и в вихре летящей соломы флит поднялся в воздух на 20 футов, 50 футов. Теперь можно было повернуть и сесть на выгоне к западу. Тут выгон для коров. 80 футов. Я выравниваю, следую туда, куда указывает палец старика против юго-восточного ветра. 3 минуты лета, и мы делаем круг над фермерскими постройками, сараями цвета раскаленного угля, домом, словно выточенным из слоновой кости, окруженным зарослями мяты. Позади дома огород, где растет сахарная кукуруза, салат и помидоры. Человек на переднем сиденье посмотрел вниз, когда мы кружили над фермой, в пролет между крыльями и расчалками флита. На крылечке под нами появилась женщина в переднике поверх синего платья и помахала нам. Мужчина помахал ей в ответ. Потом они стали кричать, как им хорошо видно друг друга. Наконец он ко мне и кивнул, показывая, что довольно, спасибо и что мы можем возвращаться. Я сделал большой круг над городом, что можно будет полетать, и стал снижаться по спирали, чтобы показать, где это происходит. Когда я пошел на посадку, делая крутой вираж над полем, Travel Air взмыл с земли и сразу же повернул в сторону фермы, над которой мы только что летели. Когда-то я летал в составе пятерки, и на мгновение у меня возникло то же ощущение. Один самолет взлетает с пассажирами, в то время как другой приземляется. Мы коснулись земли, с небольшим сотрясением мы откатились до дальнего края поля, недалеко от дороги. Мотор заглох, мужчина отстегнул пристежной ремень, и я помог ему выбраться. Он достал из комбинезона бумажник и, качая головой, отсчитал долларовые бумажки. Вот это поенок! Мы тоже так думаем. Мы предлагаем товар высшего сорта. Это все твой друг. Вот уж кто умеет предложить свой товар. Почему он? Вот что я тебе скажу. Твой друг продал бы залу самому дьяволу. Держу пари. Разве не так? Почему вы так думаете? Из-за девочки. Почему же еще? Чтобы моя внучка сама полетела на самолете, Говорят, так он следил за Travel Air, кружившим над фермой в голубой серебристой дымке воздуха. Он говорил так, как говорит покойный человек, заметивший у себя в саду засохшую березу, которая вдруг расцвела и покрылась румяными спелыми яблоками. С самого рождения эта девочка до смерти боялась высоты. Пит просто в ужас приходит, она бы скорее голой рукой схватила шершня, чем на дерево. Не полезла бы по лестнице на чердак, даже если бы началось наводнение. Девочка чудо, как хорошо управляется с машинами, да и с животными неплохо ладит. Но высота... От этого она бежит, как от чумы. И вот смотрите-ка, она летит. Он продолжал говорить об этом и о других разных случаях. Вспомнил, как много лет назад также вот бродяги, бывало, взлетали через Гайсберг и Манунд. На таких же, как и у нас, самолетах, и у них тоже крыла. Только те выделывали с ними черт знает что. Самолет подкатил и остановился возле нас. Для этого не пришлось делать никаких лишних усилий. Пропеллер тихо звякнул и остановился. И ни одной мертвой мушки на 8-футовой лопасти. Я вкачил, чтобы помочь, отстегнул у девочки ремень, от нее дверцу передней кабины и показал, куда поставить ногу, чтобы не повредить обшивку крыла. «Как тебе понравилось?» Она даже не слышала, что я... «Дедушка, я не боюсь, мне было не страшно, честно!» Дом был как игрушечный, и мамочка помахала мне, а Дон сказал, я боялась просто потому, что однажды упала с высоты и умерла, и что больше я не должна бояться. Я буду летчиком, дедушка, у меня будет самолет, и я буду водить его, и везде летать, и катать людей на своем самолете. Можно? Шимода улыбнулся старику и пожал плечами. Это он сказал тебе, что ты будешь летчиком, да, Сара? Нет, я. Ведь я уже хорошо разбираюсь в моторах, ты же знаешь. Ну что ж. Можешь поговорить об этом со своей матерью. Нам пора домой. Эти двое, и один пошел, а другая в припрыжку побежала к своему бичку, оба изменившиеся от того, что случилось на поле и в небе. Появились еще автомобили, потом еще один, и весь день у нас было людей, которые хотели увидеть с воздуха. Мы сделали 12 или 13 рейсов, при этом торопились, как только могли. После чего я помчался в город за бензином для флита, потом еще несколько пассажиров, и еще настал вечер. А мы без остановки летали туда и обратно до захода солнца. Небо уже почти потемнело, когда закончили. К моменту, когда я сложил соломенную печку, положил сверху угольные брикеты и разжег огонь, стало темно. И огонь бросал яркие блики на самолеты, стоящие рядом, и на золотые стебли соломы вокруг нас. Я заглянул в ящик с продуктами. «Суп или тушенку, или спагетти?» — сказал я. «Можешь или персики? Хочешь горячих персиков?» «Ах, все равно», — сказал он. «Что-нибудь или ничего?» «Парень, ты что, не голоден? Это был трудный денек. Ты немного мне предлагаешь, ради чего стоило проголодаться. И только это будет хорошая тушенка». Я открыл банки тушенки шведским офицерским ножом, делал то же самое с банкой спагетти и поставил обе банки на огонь. Карманы мои были набиты деньгами. Для меня это был из наиболее приятных моментов дня. Я вытащил бумажки и пересчитал их. Немало не заботясь о том, что расправить их или сложить. Оказалось, $147. И я стал считать в уме, что дается мне с немалым трудом. Постой, дай-ка подумать. 4, 2, 49. Дон, я побил тот рекорд, когда у меня был долларовый день. Только я до флип. Ты должен быть. Побил бы 200-долларовый, ведь ты в основном возил сразу по 2. Ну, в основном, повторил он. Кстати, о том учителе, которого ты ищешь. Ну, погоди, начал Дон. «Да не ищу я никакого учителя», — сказал я. «Я детаю, я могу неделю прожить на это. Целую неделю я могу нифига не делать. Пусть хоть дождь зарядит, мне не страшно». Он улыбнул на меня. «Когда ты, наконец, накупаешься в деньгах, не будешь ли ты так добр передать мне тушенку?» Конечная толпа людей, людские потоки, текущие к одному человеку, который находится в центре. Затем поток людей превращается в океан, который поглотит этого человека, но вместо того, чтобы утонуть, он идет к океану, посвистывая, и исчезает. Водный океан превратился в травяной. Бело-золотой Travel Air приземлился на траве, и Из кабины выбрался пилот с матерчатым транспортом. «Летите! $3! Летите!» Было 3 часа утра, когда я проснулся от этого сна. Помня его весь и по какой-то причине почувствовался счастливым. Я открыл глаза и увидел, большой плеер стоит возле флита. Шимода сидел на постели так же, как тогда, когда я впервые встретил его на левое крыло своего самолета. Нельзя сказать, что я видел это ясно, просто это так. «И Ричард!» – тихонько позвал он. «Разве это не объясняет тебе, в чем дело?» «Что объясняет мне?» – сказал я, смутно соображая, спросонок все еще в сон и кажется ничуть не удивленный тем, что он еще не спит. «И сон. Этот парень, толпа и самолет терпеливо... Тебе было любопытно узнать насчет меня. Теперь ты знаешь. Все в порядке?» Было такое сообщение. Дональд Шимода, которого прозвали механик-мессия, американский, исчезнувший однажды в глазах у 25 тысяч свидетелей. Это помнил, читал на газетном стенде в каком-то городишке в Огайо, только потому, что это было напечатано на первой странице. «Тут Шимода. К вашим услугам», — сказал он. «Теперь, знаешь, не ломай больше голову на эту тему. А теперь спи». Но я долгое время думал об этом, прежде чем заснуть. «Разве это можно?» «Я и думал, у тебя такое предназначение, мессия. Ведь это ожидает, что ты спасаешь мир, так?» «Я и не знал, что так запросто кручивать гайки, а потом взять и все бросить». Я сидел в вертикальной флите и рассматривал своего старого приятеля. «Добрось ко мне, пожалуйста, ключ 9 на 16». Он поискал и бросил мне гаечный ключ. Как и другие инструменты, которые он замедлил свой полет... И остановился в воздухе, плавно в невесомости, лениво вращаясь. Как только я коснулся его, он тяжело опустился мне в ладонь. Обычного ванадиевый авиационный гаечный ключ. Не совсем обычный. С тех пор, как у меня в руках сломался ключ 7, набил самые лучшие инструменты, какие только можно дать. Этот вот был как раз первого класса. А это, как говорит каждый механик, не очень-то обычный гаечный ключ. Он мог бы быть сделан из золота, судя по цене. Одно удовольствие держать его в руке и знать, что он ни за что не сломается, что бы с ним ни вытворяли. Конечно, ты можешь отказаться. Бросить все, что хочешь, если передумал. Ты можешь перестать дышать, если захочешь. Он пустил в воздух полетать отвертку Филлипса. Просто так, для развлечения. Итак, отказываешься быть мессией? И если мои слова звучат так, будто я оправдываюсь, то это возможно потому, что я действительно все еще чуть-чуть оправдываюсь. Лучше уж так, чем продолжать работу и ненавидеть ее. Хороший мессия не испытывает чувства ненависти и свободен идти любой дорогой, по которой он хочет идти. Что ж, это, конечно, справедливо для любого. Мы все сыновья Бога или дети сущего. Или идеи разума, или еще чего, как ты это ни называй. Я трудился над тем, чтобы затянуть гайки в основании цилиндра на моторе Киннера. Хороший двигатель, старенький V5, но через какие-нибудь 100 часов лета гайки так и норовят разболтаться. Поэтому лучше уж не доводить до этого и подтянуть их заранее. И, конечно, первая же, которую я попробовал ключом, была завернута на четверть оборота слабее, чем следует. Я порадовался своей предусмотрительности, решив заняться ими в это утро. Дон, верно? Но похоже, что мессианство отличается от других работ. А то, знаешь, Иисус бы вернулся и зарабатывал на жизнь тем, что строгал бы доски рубанком. Может быть, это только звучит странно. Он задумался, пытаясь понять мою точку зрения. «Я не понимаю, что ты этим хочешь сказать. Странно в этом как раз именно то, что он не бросил все, когда они впервые стали называть его спасителем. Вместо того, чтобы удрать при этой скверной новости, он попробовал рассуждать логически. Ладно, я сын Бога. Но мы все такие. Я спаситель, но и вы все тоже спасители. Чудеса, которые я делаю, и вы можете делать. Любой человек в здравом уме понимает это. Наверху на обтекателе было жарко. Но мне вовсе не казалось, что я занимаюсь каким-то тяжелым трудом. Чем больше мне нужно было сделать, тем меньше я называл это работой. Я чувствовал удовлетворение, занимаясь тем, что не позволит цилиндру отвалиться от двигателя. Ну скажи, что тебе нужен еще ключ? Мне не нужно никакого ключа. Я оказался настолько духовно продвинутым, что смотрю на эти твои трюки, Шимода, просто как на игры умеренно развитого адепта. Или, может, начинающего гипнотизера. Гипнотизера. Парень, ты все ближе к цели. Но уж лучше гипнотизер, чем мессия. Что за скучная работа? И как это я не подумал, что она будет такой скучной? Ты знал, сказал я мудро. Он только засмеялся. Ты когда-нибудь думал, Дон, что в конце концов может оказаться, что бросить не так-то уж просто? Может оказаться, что не так просто зажить жизнью простого человеческого существа? Он не рассмеялся в ответ. Ты, конечно, прав, сказал он и взъерошил волосы. Стоило мне остаться в каком-нибудь месте на день-два дольше, и уже люди знали, что я представляю собой нечто странное. Погладишь меня по рукаву и исцелишься. От конечной стадии рака, например. И неделя не пройдет, как я снова посреди толпы. Этот самолет дает мне возможность передвигаться, и никто не знает, откуда я пришел и куда я направляюсь дальше. Это меня вполне устраивает. Тебя ждут крутые перемены. Круче, чем ты думаешь, Дон. Да ну! Да. В наше время все идет от материального к духовному. Хоть и медленно, но все же это движение не остановить. Думаю, мир не оставит тебя в покое. Им нужен не я, а чудеса. А это я могу передать кому-нибудь еще. Пусть он будет мессией. Я не скажу ему, что это скучная работа. И кроме этого, нет настолько большой проблемы, чтобы от нее нельзя было убежать. Я соскочил с обтекателя на траву и стал подтягивать гайки на третьем и четвертом цилиндрах. Они не все разболтались, но некоторые следовало довернуть. Ты что, цитируешь изречение знаменитой собачки? Снупи, Дон. Я буду цитировать истину отовсюду, где бы ни находил ее. Но угодно ли вам это? Ты мастер убеждать, Дон. А что, если я научу поклоняться тебе прямо сейчас? Ну что? Что, если я стану возиться со своим мотором и начну умолять, чтобы ты починил его за меня? Послушай, я отдам тебе все деньги, которые я получу, работая до захода солнца, все до последнего цента, если только ты научишь меня парить в воздухе. Если же ты не сделаешь этого, тогда я буду знать, что обязан молиться тебе, святому, посланному облегчить бремя. Он только улыбнулся в ответ. Я до сих пор думаю, что он не понимал, что не может убежать. Как мог я знать то, чего не знал он? У тебя был весь этот спектакль, который мы видим в фильмах об Индии. Толпы на улицах, миллионы рук, касающихся тебя, цветы, фимиам, золотые помосты, увешанные серебристыми гобеленами. Где бы ты мог стоять и говорить? Нет. Еще до того, как я попросил эту работу, я знал, что не смогу этого вынести. Поэтому я выбрал Соединенные Штаты и получил только толпы. Ему было мучительно вспоминать об этом, и я пожалел, что затеял этот разговор. Где ты учился этому, Дон? Ты так много знаешь. А может, это мне просто кажется, что много? Ты действительно знаешь много? И это все практика? Разве не надо специального обучения, чтобы стать учителем? Тебе дают читать книгу. Я повесил только что выстиранный шелковый шарф на расщалке и уставился на него. Книгу? Ну да, руководство для спасителя, что-то вроде Библии для учителей. Здесь где-то есть экземпляр. Если тебе интересно... Да-да, ты имеешь в виду настоящую книгу, которая говорит тебе? Он порылся немного в своих вещах, в багажнике за пассажирским сиденьем и подошел ко мне с томиком в руках. Переплет книги был сделан из какого-то материала, похожего на замшу. «Карманный справочник Мессии» было напечатано черными буквами. «Памятка для продвинутой души». «Что ты имеешь в виду под руководством для спасителей? Тут написано «Карманный справочник Мессии». Ну, что-то вроде этого». Он стал собирать вещи, разбросанные вокруг самолета, как будто решил, что пора двигаться дальше. Я перелистал книжку с собранием афоризмов и коротких советов. «Перспектива. Пользуйся ею или отвернись от нее. Если ты обращаешься к этой странице, значит, ты забываешь, что происходящее вокруг не есть реальность. Подумай об этом. Вспомни, откуда ты пришел и куда ты идешь. И прежде всего подумай о том, почему ты создал беспорядок, в который ты сам попал. Помни, что ты умрешь ужасной смертью. Это хорошая тренировка, и она тебе понравится. Тем больше, чем лучше ты запомнишь этот факт. Однако прими свою смерть с серьезностью. Смеяться по пути к месту казни – это обычно бывает непонятно для менее развитых существ, и они назовут тебя сумасшедшим. Ты читал о том, чтобы отказаться от перспективы, Дон? Нет. Тут сказано, что придется умереть ужасной смертью. Да не обязательно. Зависит от обстоятельств и от того, как тебе по вкусу это обставить. А ты сам собираешься умереть ужасной смертью? Я не знаю. Не думаешь ли ты, что в этом немного проку, раз уж я бросил работу? Небольшого тихого вознесения было бы достаточно. Я решу через несколько недель, когда закончу то, ради чего я пришел. То, как он временами разговаривал, я принимал за шутку и не знал тогда, что он всерьез говорил о нескольких неделях. Я снова углубился в книгу. Это было знание такого рода, которое могло понадобиться учителю. Тут все было в полном порядке. Учение – это лишь открытие того, что ты уже давно знаешь. Совершение поступков – это демонстрация того, что ты действительно знаешь это. Обучение – это напоминание другим, что они знают все так же хорошо, как и ты. Все мы учащиеся. Исполнители, учителя, обучающиеся. Твоя единственная обязанность в любое жизни время – быть верным самому себе, быть верным по отношению к кому бы или чему бы то ни было. Не только невозможно, но и отличительный признак лже-мессии. Самые простые вопросы – самые сложные на самом деле. Где ты родился? Где твой дом? Что ты делаешь? Куда ты идешь? Думай об этом изредка и понаблюдай за тем, как твои ответы будут изменяться. Ты лучше всего учишь тому, чему тебе больше всего нужно научиться самому. Ты неестественно притих, Ричард, сказал Шимода, так, словно хотел поговорить со мной. «Да», — сказал я, продолжая читать, «раз уж это была книга только для учителей, то я не хотел от нее отрываться. Живи так, чтобы никогда не было стыдно, если что-то, что ты делаешь или говоришь, станет известно всему свету, даже если то, что станет известно, будет неправдой». Я заметил в книге нечто странное. «Дон, страницы не пронумерованы». «Да», — сказал он. «Ты просто открываешь ее, и перед тобой то, в чем ты больше всего нуждаешься». «Волшебная книга». «Нет, ты можешь это делать с любой книгой. Можно это делать со старой газетой, если читать ее достаточно внимательно. Разве ты не поступал так когда-нибудь, когда в голове у тебя какая-то проблема? Ты открываешь любую книгу и смотришь, что она говорит тебе». Нет. Ну что ж, попробуй как-нибудь. Я попробовал. Закрыл глаза и задал себе вопрос. Что случится со мной, если я и дальше останусь с этим странным человеком? Забавно было бы быть с ним, но я не мог избавиться от ощущения, будто что-то отнюдь незабавное скоро случится с ним, и мне бы не хотелось оказаться поблизости, когда это произойдет. Думая об этом, все еще держа глаза закрытыми, я открыл книгу и потом, уже открыв глаза, прочел. Тебя ведет по жизни заключенное в тебе. Веселое призрачное существо. Радостная сущность, полная жажды познания, которая и есть твое истинное «я». Не отворачивайся от возможного будущего, пока ты не уверен, что там нет ничего, чему ты смог бы научиться. Ты всегда волен передумать и выбрать свое, какое-нибудь другое будущее или какое-нибудь другое прошлое. Выбрать другое прошлое? В буквальном или в переносном смысле, что бы это могло значить? Думаю, мой ум просто лукавит, Дон. Я не знаю, как это возможно для меня выучить всю эту штуковину. Практика. Немного теории, масса практики, сказал он. Займет у тебя недели полторы. Полторы недели? Да. Поверь, что тебе известны все ответы, и ты их узнаешь. Поверь, что ты учитель, и ты становишься им. Да я никогда не говорил, что я хочу быть каким бы то ни было учителем. Верно, сказал он, не говорил. Но я оставил книжку у себя, а он так и не попросил ее вернуть. Никогда. Ты привязался к этому парню, думал я. Привязывайся и к ограничениям его самолета. И уж, конечно, как только я подумал об этом, я заметил вблизи городка чистенькое маленькое поле. Пастбище для коров, над которым мы как раз пролетали. Это было стандартное фермерское поле длиной 400 метров, разделенное на две части. Вторая половина была продана городу под поле для игры в бейсбол. Зная, что самолет Шимоды не может приземлиться здесь, я положил своего флита на левое крыло, носом вверх выключил мотор и стал спускаться на бейсбольное поле. Мы коснулись земли сразу за забором с левой стороны поля и поехали до полной остановки, так что еще осталось место. Мне просто хотелось покрасоваться, показать ему, что может флит, если им управлять как следует. Выхлоп дроссельного клапана развернул меня для нового взлета. Но когда я повернул, чтобы подняться в воздух, Travel Air был уже тут как тут, весь готовый к спуску. Хвост опущен, правое крыло вверх, он был похож на великолепного кондора, садящегося на траву. Он летел так медленно и низко, что у меня зашевелились волосы на затылке. Я вот-вот стану свидетелем аварии. Если вы хотите удержать и приземлить Travel Air на скорости по меньшей мере 60 метров в секунду над забором, при том, что в 50 футах стоит еще один самолет, то это значит, что вы свернете его в мячик. Но вместо этого был все тот же белоснежный золотом биплан, остановившийся и в воздухе. Ну что ж, я-то ведь не хотел останавливаться, но он летел со скоростью не более 30 метров в секунду. Самолет, который, заметьте, падает вниз при 60 метрах в секунду. Остановился в воздухе и, как будто не дыша, опустился на траву тремя точками. Для посадки ему понадобилась половина, ну, может, три четверти пространства, которое понадобилось мне, чтобы посадить флит. Я просто сидел в кабине и смотрел, пока он выруливал и глушил мотор. Когда я тоже выключил мотор, все еще уставившись на него, он окликнул меня. Недурное поле ты отыскал. И к городу близко, правда? Наши первые пассажиры, двое мальчишек на мотоцикле Honda, уже заворачивали к нам, чтобы выяснить, что происходит. Что ты хочешь этим сказать, близко к городу? Закричал я, все еще оглушенный шумом мотора. Так он же в половине квартала отсюда. Да нет, не это. Что это было за приземление? С Travel Air-то. Как ты здесь приземлился? Он подмигнул мне. Магия. Нет, Дон, правда, я же видел, как ты приземлился. Он мог видеть, что я потрясен и не на шутку испуган. Ричард, ты хочешь знать ответы на вопросы о летающих гаечных ключах? Об исцелении всех болезней? О превращении воды в вино, о хождении по воде и о посадке Travel Air на площадку в сотню футов? Ты хочешь знать, как творить все эти чудеса? Я почувствовал себя так, словно он направил на меня лазер. Я просто хочу знать, как ты здесь приземлился. Послушай, закричал он через пространство между нами. Что такое этот мир и все в нем? Иллюзии, Ричард. Каждая частица его – иллюзии. Неужели ты этого не понимаешь? Не было ни улыбки, ни подмигивания. Словно он был в ярости от того, что я не знал этого давным-давно. Мотоцикл остановился у хвоста самолета. Вид у мальчишек был такой, словно они тут же готовы были лететь. Да. Это все, что пришло мне в голову. Ладно. Согласен на иллюзии. Они насели на него, чтобы он их быстренько покатал. А мне оставалось только разыскать владельца поля и получить разрешение на полеты с его пастбища. Одно только можно сказать о взлетах и посадках Travel Air в этот день. Было похоже, что это поддельный Travel Air, будто на самом деле это был маленький Е2 или вертолет, переодетый в костюм Travel Air. Во всяком случае, мне было гораздо легче принять невесомый полет гаечного ключа, чем оставаться спокойным при виде самолета, взмывающего в воздух с пассажирами на борту на скорости 40 км в час. Одно – верить в левитацию, когда вы ее видите, и совсем другое – полностью поверить в чудо. Я должен думать о том, что так просто. Иллюзии. Как-то раньше он говорил это уже. Когда я был мальчиком и учился фокусам, цирковые волшебники говорили об этом. Они осторожно говорят нам: смотрите, то, что вы сейчас увидите, это не чудо. Это на самом деле и не магия, это иллюзия магии. Затем они вытаскивают лоскут из грецкого ореха и превращают слона в теннисную ракетку. В какой-то вспышке внутреннего озарения я вытащил из кармана справочник Мессии и открыл его. Две фразы одиноко стояли на странице. Не существует такой проблемы, в которой не было бы бесценного дара для тебя. Ты создаешь себе проблемы потому, что эти дары тебе крайне необходимы. Я не совсем знаю почему, но прочитав это, я успокоился. Мое замешательство исчезло. Я читал снова и снова, пока не смог повторить эти фразы с закрытыми глазами. Городок назывался Троя, и пастбища там были для нас. Такими же хорошими, как в Феррисе, где мы были до этого. Но в Феррисе у меня было ощущение спокойствия, а здесь в воздухе было какое-то напряжение, которое мне не нравилось. Полеты, которые для наших пассажиров были приключением, редкостным событием в жизни, для меня были обычным будничным делом, над которым сейчас нависало облако странной тревоги. Моим приключением было то, что я летаю с этим странным чудаком. То невозможное, что он делал со своим самолетом, и те странные вещи, которые он говорил, чтобы объяснить это. Жители Трои были ошеломлены чудом полета Travel Air не больше, чем был ошеломлен я, если бы в полдень вдруг зазвонил колокол, который не звонил вот уже 16 лет. Они не знали, что то, что происходит тут, было невозможно. «Спасибо за полет», — говорили. «Это все, чем вы можете зарабатывать себе на жизнь? Неужели вы нигде не работаете? Или еще, почему вы выбрали такое маленькое местечко, как Трое? Или, Джерри, твоя ферма выглядит не больше коробки из-под шпаков». У нас был хороший, хлопотливый день. Было очень много людей, которые хотели полетать, и нам предстояло заработать кучу денег. Однако что-то во мне все время шептало: «Удирай, удирай прочь от этого места». Прежде я не обращал на это внимания и всегда сожалел об этом впоследствии. Часа в три я остановил мотор и пошел за топливом. Я дважды сходил туда и обратно с двумя 5-галлонными канистрами и принес в бензоколонки Shell автомобильный бензин. Тут меня осенило. Я ни разу не видел, чтобы Travel Air заправлялся. Шимода не заправлял свой самолет, начиная с какого-то времени еще до Ферриса, и к этому времени он уже налетал часов 8. Начинался 8. Без единой капли бензина или хотя бы масла. Я знал, что он хороший человек и не причинит мне зла, но все-таки испугался. Как не экономить? Можно заставить Travel Air работать самое большое 5 часов. Но не 8 часов взлетов и посадок. Он все летал и летал. Полет за полетом, пока я заливал бензин в центральный отсек своего бака и добавлял кварту масла в мотор. Из людей, ожидающих полетов, образовалась очередь. И, похоже, ему не хотелось их разочаровывать. Мне как-то удалось перехватить его, когда он помогал какому-то мужчине и его жене забираться в кабину. Я изо всех сил старался, чтобы мой голос казался небрежным и звучал как можно спокойнее. «Дон, как у тебя с топливом? Не нужно ли тебе бензина?» Я стоял у крыла его самолета с пустой 5-галлонной канистрой в руке. Он посмотрел мне прямо в глаза и нахмурился, озадаченный. Словно я спросил его, не нужен ли ему воздух, чтобы дышать. «Нет», — сказал он, и я почувствовал себя тупым первоклашкой на задней парте. «Нет, Ричард, мне не нужно бензина». Я почувствовал раздражение. «Все-таки я знаю кое-что о самолетных моторах и о топливе». «Ну ладно», — рассердился я на него. «А как насчет урана?» Он засмеялся, и я сразу растаял. «Спасибо, не надо. Я заправлял его в прошлом году». И вот он уже в кабине и улетел со своими пассажирами, совершив сверхъестественно медленный взлет. Сперва мне хотелось, чтобы люди ушли домой. Затем, чтобы мы убрались отсюда поскорее. Потом у меня появилось ощущение, что я должен убраться отсюда сей же час. Все, чего мне хотелось, это улететь и найти большое пустое поле подальше от какого бы то ни было города. И просто сесть и подумать, и записать то, что происходит, в свой журнал. И хоть как-то разобраться во всем этом. Я не сел в самолет, отдыхал, ожидая, пока приземлится Дон. Я подошел к его кабине, закрываясь от урагана, поднятого большим пропеллером. Я налетался. «Дон, собираюсь отчаливать, приземлиться подальше от города и немного передохнуть. Славно было летать с тобой. Увидимся как-нибудь, окей?» Он и глазом не моргнул. «Ну, еще один полет и полетим вместе. Там один парень ждет». «Ладно». Парень ждал в инвалидном, видавшем виде, кресле. Проехав целый квартал до поля, у него был вид человека сломанного, смятого, вдавленного в сиденье какой-то огромной тяжестью, но он был здесь потому, что он хотел летать. Были и другие люди, человек 40 или 50, кто был в машине, кто на поле, и все они с любопытством наблюдали, как Дон тащит этого парня из кресла в самолет. Он вообще об этом не думал. «Хочешь летать?» Человек в инвалидном кресле улыбнулся искривленной улыбкой и кивнул как-то боком. Ну так полетели, сказал Дон, тихо, как будто разговаривая с кем-то, кто давно ждал очереди, еще время принять участие в игре пришло. Если произошло что-то странное в этот момент, то, оглядываясь назад, я могу сказать, что это была напряженная сила, с которой он говорил. Она не была нарочитой. Это так, но это также была и команда, которая подразумевала, что человек встанет и заберется в самолет и никак, никаких отговорок. То, что случилось потом, было похоже на то, как если бы человек играл последнюю сцену в роли инвалида-калеки. С него свалилась огромная тяжесть, словно ее и не было. Это было похоже на инсценировку. Он сорвался с кресла и, поражаясь сам себе, чуть ли не бегом направился к Travel Air. Я стоял совсем рядом и слышал, как он сказал: «Что вы сделали? Что вы со мной сделали?» «Ты полетишь или нет?» – сказал Дон. «Цена $3, деньги вперед». «Лечу!» – крикнул тот. Шимода даже не помог ему забраться в переднюю кабину, как он обычно делал с другими пассажирами. Те, кто был в машинах, вышли. Среди наблюдающих был быстрой волной, пронесся гул, после чего наступила потрясающая тишина. Человек не ходил с тех пор, как 15 лет назад его грузовик свалился с моста. И вот, словно ребенок, привязавший себе крылья из простыни, он прыгнул в кабину, скользнул на сиденье, излишне жестикулируя, словно ему только что дали руки, которыми можно поиграть. Прежде чем кто-либо успел заговорить, Шимода открыл до отказа дроссельную заслонку, вырулил в воздух, круто огибая деревья и бешено набирая высоту. Может ли быть мгновение счастливым и вместе с тем ужасающим? Потом последовало множество мгновений, подобных этому. Это было чудо. Чудесное исцеление человека, который выглядел так, как и полагается выглядеть калеке. И в то же самое время что-то тревожное должно было произойти, когда эти двое вернутся на землю. Масса людей теперь превратилась в плотную, застывшую в ожидании группу. А плотная группа – толпа. И в этом нет ничего хорошего. Шли минуты, и глаза сверлили малюсенькую точку, беззаботно летевшую в солнечных лучах. И должно было произойти что-то ужасное. Travel Air сделал несколько плавных ленивых восьмерок, тугую спираль, застыл в воздухе над забором, похожий на медленную шумную летающую тарелку, которая собирается приземлиться. Если бы у него была хоть крупица здравого смысла, он бы высадил своего пассажира на дальнем конце поля. Быстро высадил бы и исчез. Людей стало больше. Появилась еще одна инвалидная коляска, которую бегом катила какая-то женщина. Дон подъехал к толпе, развернул самолет так, что пропеллер оказался с другой стороны, и заглушил мотор. Люди подбежали к кабине, и на какое-то мгновение мне показалось, что они собираются содрать обшивку с фюзеляжа, чтобы добраться до тех двоих. Было это трусостью, я не знаю. Я побрел к своему самолету, включил клапаны и зажигание, запустил пропеллер, чтобы заработал мотор, затем забрался в кабину, повернул флита против ветра и взлетел. Последний мой взгляд запечатлел Дональда Шимоду, сидящего на самом краю своей кабины, а вокруг него была толпа. Я повернул на юго-восток, затем на восток. И вскоре на первом же большом поле, где были деревья, дающие тени ручеек, из которого можно пить, я приземлился на ночь. Поле было далеко от города. И сегодня я не могу сказать, что со мной было. Просто какое-то гнетущее чувство увело меня прочь от этого чудесного парня, от Дональда Шимоды. Если в какое-то дело замешан рок, то даже сам мессия не может меня удержать. В поле было тихо. Это был огромный безмолвный луг, открытое небо. Единственный звук исходил от ручейка, да и тот едва был слышен. Снова один. Человек привыкает к тому, что он одинок. Но нарушьте это одиночество хотя бы на день, и вам придется привыкать к нему снова. Окей. Какое-то время было весело, сказал я лугу. Это было славно, и, может быть, я мог бы многому научиться у этого парня, но с меня довольно. С меня довольно толп, даже счастливых. Если толпу напугать, то она либо распинает, либо поклоняется. Извините, это уж слишком. Сказав это, я осекся. Слова, которые я произнес, могли быть точными словами Шимоды. Почему он там остался? У меня хватило здравого смысла уйти, а я вовсе не был мессией. Иллюзия. Что он подразумевал под иллюзиями? Это все значило больше, чем что бы то ни было из того, что он говорил и делал. Он был в ярости, когда говорил: «Все это иллюзии». Это было проблемой, конечно же, и мне нужны были ее дары, но я все еще не знал, что она означала. Вскоре я развел костер, сварил себе нечто вроде гуляша из остатков соевых бобов, сухой вермишели и двух сосисок, остатки трехдневной давности, которые еще можно было пустить в дело. Ящик с инструментами лежал как раз рядом с ящиком продуктов, и без всякой причины я вытащил ключ 9/16 и стал смотреть на него. Потом начисто обтер и стал мешать им гуляш. Не забывайте, я был один, вокруг не было ни души, и поэтому развлечений ради я попробовал пустить его полетать. Так, как это делал Дон. И вот, если я подбрасывал ключ прямо вверх и моргал, в тот момент, когда он переставал подниматься и начал падать вниз, у меня возникало ощущение, что ключ зависает в воздухе, но затем он шлепался на траву или на мое колено, и эффект сразу же рассеивался. Но ведь это тот же самый гаечный ключ. Как он это делал? Если все иллюзии, мистер Шимода, то что же реально? Если это жизнь иллюзия, то зачем тогда мы ее проживаем? Наконец я отказался от дальнейших попыток, подбросил гаечный ключ еще два раза и перестал. И этот отказ неожиданно стал радостным. Все вокруг неожиданно стало счастливым. И то, что я был там, где я есть, и то, что знаю, хоть это и не было ответом на вопрос обо всем существующем или даже о нескольких иллюзиях. Когда я бываю один, я иногда пою. «О, я и старая краска!» Пел я, похлопывая крыло флиты с чувством настоящей любви к нему. Не забывайте, что не было никого, кто мог бы меня услышать. «Мы бродим по небу, скачем по полям, пока кто-нибудь из нас не сдает». Музыка и слова возникали по мере того, как я пел. И я не был тем, кто сдается, краска, пока у тебя не сломается лонжерон. А тогда я просто прикручу его вязальной проволокой, и мы полетим дальше. Строчки тянутся бесконечно, пока я в настроении счастлив. Поскольку рифма тут дело десятое, я перестал думать о проблемах мессии. Не существовало никакого способа, при помощи которого я мог вычислить, как он, что за этим кроется, поэтому я перестал стараться. И догадываюсь, что это-то и сделало меня счастливым. Задолго до 10 костер погас. Вместе с ним стихла и моя песня. «Где бы ты ни был, Дональд Шимода, — сказал я, расстилая под крылом одеяло, — желаю тебе счастливого полета и никаких толп». Есть ли это то, чего ты хочешь? Нет. Беру эти слова обратно. Я желаю, дорогой одинокий мессия, чтобы ты нашел все, что бы ты ни захотел найти. Его книжечка выпала из моего кармана. Когда я снимал рубаху, я прочитал там, где она открылась. Узы, которые связывают твою истинную семью, не есть узы крови. Они основаны на уважении и радости, открываемых нами в жизни друг друга. Члены одной семьи редко вырастают под одной крышей. Я не понял, как это все относится ко мне, и напомнил себе, что никогда не следует позволять книге занимать место моих собственных мыслей. Я поворочился под одеялом, а потом отключился, словно погасла электрическая лампочка, без сновидений, под небом и несколькими тысячами звезд, которые, может, и были иллюзиями, но иллюзиями прекрасными, это уж точно. Когда я пришел в себя на следующее утро, солнце только что встало, распространяя вокруг свет и золотые тени. Я проснулся не от того, что стало светло, а потому что кто-то дотрагивался до моей головы, легонько так. Я подумал, что это соломинка раскачивается. Во второй раз я знал, что это жук, который тяжело брякнулся и чуть не сломал мне руку. Гаечный ключ 9/16. Это тяжелый кусок железа, свалившийся на полной скорости. Тут уж я просто проснулся. Гаечный ключ отскочил от элерона, скрылся на мгновение в траве, а затем воспарил в воздух. Потом, когда я снова стал наблюдать за ним, уже совершенно проснувшись, он мягко опустился на землю и застыл. К тому времени, когда я решил его подобрать, это был все тот же добрый старый 9/16, который я знал и любил, такой же тяжелый, такой же горящий нетерпением закручивать надоевшие гайки и болты. Черт! Я никогда не говорил «черт» или «дьявол», пережиток моего детского эго, но я был здорово озадачен, тут ничего другого не скажешь. Что происходит с моим гаечным ключом? Дональд Шимода был от меня по меньшей мере в 60 милях, где-то за горизонтом. Я поднял эту штуковину, рассмотрел ее и взвесил в руке, чувствуя себя доисторической обезьяной, которая не может понять, как перед самым ее носом крутится колесо. Должна же быть какая-то причина. Наконец я отказался. Раздраженный, положил его в ящик с инструментами и развел костер, чтобы испечь себе лепешку. Спешить было некуда. Могу здесь остаться на день, если захочу. Хлеб хорошо поднялся на сковородке. Я совсем уже было собрался перевернуть его, как услышал в небе какой-то звук, доносившийся с запада. Ничто не предвещало того, что звук мог исходить от самолета Шимоды. Ни того, что кто-то выследил меня на этом утре уединенном поле среди миллионов полей на Среднем Западе. Но я знал, что это он. И стал насвистывать, следя за хлебом и за небом, пытаясь думать о чем-нибудь очень спокойном, что мог бы сказать ему, когда он приземлится. Конечно же, это был Travel Air. Низко пролетев над флитом, он круто, рисуясь, повернул, скользнул в воздухе и приземлился на той скорости, с которой следует приземляться Трэвл-Эйру. Он подвел самолет и заглушил мотор. Я не сказал ничего. Помахал ему, но не сказал ни слова. Свистеть я тоже перестал. Он вылез из кабины и подошел к костру. «Привет, Ричард!» «Ты опоздал», сказал я. «Хлеб чуть подгорел». «Прости». Я протянул ему чашку с водой из ручья и оловянную тарелку с половиной лепешки и куском маргарина. «Как там все кончилось?» «Кончилось, окей», сказал он, наконец, разглядывая свою еду. «Это какая-то страшная гадость». «Никто не говорит тебе, что ты обязан есть мой хлеб», сказал я обиженно. «Почему это все ненавидят мой хлеб? Никто не любит моего хлеба. Почему это так, учитель?» «Ну что ж», — он усмехнулся. «Сейчас я говорю как Бог. Я бы сказал, что ты веришь, что он хороший, и поэтому он для тебя вкусен. Ты попробуй его без того, что верить в то, во что ты веришь. А хлеб напоминает нечто. Пожар после наводнения. Мельница. Тебе не кажется? Я думаю, ты специально положил туда траву. Прости. Она, видимо, упала туда с моего рукава. Но это не кажется ли тебе, что сам по себе хлеб не трава и не этот подгоревший кусок? Хлеб насущный. Ужасный», — сказал он, протягивая мне назад хлеб, от которого он откусил лишь кусочек. «Лучше уж я поголодаю. Персики еще остались? Ящики. Как он отыскал меня на этом поле? Самолет с размахом крыльев в 28 футов не слишком заметная мишень на площади в 10 тысяч квадратных миль прерий, особенно если летать против солнца. Но я поклялся не спрашивать. Если он захочет рассказать мне, пускай сам расскажет». «Ну как ты нашел меня?» — сказал я. «Я же мог приземлиться где угодно». Он уже открыл банку с персиками и ел их с помощью ножа. Тоже нелегкое дело. «Подобное притягивает подобное», — промямлил он, уронив кусок персика. «Что? Космический закон? Я доел свой хлеб, а затем почистил сковородку песком из ручья. Послушай, может, объяснишь, как это я подобен вашей высокочтимой персоне? Или под подобием ты подразумеваешь, что самолеты подобны или что-нибудь в этом роде? Мы, чудотворцы, должны держаться вместе», — сказал он, словно звучало одновременно и шутливо, и ужасающе. Так он это сказал. «Как это, Дон? Твое последнее заявление мне не совсем понятно. Может, скажешь мне, что у тебя было на уме, когда ты сказал «мы, чудотворцы»?» «По положению ключа 9 на 16 на ящике с инструментами, я бы сказал, что нынче утром ты забавлялся этим трюком с левитацией. Скажи мне, если я ошибаюсь». «Ничем я не забавлялся. Я проснулся, и эта штуковина разбудила меня сама». «О, сама!» — он смеялся надо мной. «Да, сама». «Твое понимание чудотворения так же глубоко, как и твое понимание хлебопечения». Я ничего не ответил на это, только устроился поудобнее на постели и старался быть как можно более спокойным. Если у него было что сказать, он сможет сказать это, когда сочтет нужным. Некоторые из нас делают эти вещи сперва бессознательно. Наш бодрствующий ум не принимает этого. Поэтому мы совершаем эти чудеса во сне. Он посмотрел на небо и на первые маленькие облачка. «Не будь нетерпеливым, Ричард. Мы все на пути к тому, чтобы научиться большему. Теперь это придет к тебе очень быстро, и ты станешь мудрым, старым, духовным маэстро раньше, чем узнаешь об этом». «Что это значит «раньше, чем узнаешь об этом»?» «Я не хочу узнавать об этом. Я ничего не хочу знать». «Ты ничего не хочешь знать? Ну ладно. Я хочу знать, почему существует этот мир и почему я живу здесь и куда попаду потом. Я хочу знать, как летать без самолета, если я захочу». «Извини». «Что извинить? Так не пойдет. Если ты хочешь узнать, почему существует этот мир, как он устроен, ты автоматически начинаешь совершать чудеса, или то, что принято называть чудесами. Ну, конечно, ничего, ничто не чудесно. Узнай то, что знают маги, и это уже не есть магия». Он отвел взгляд от неба. «Ты больше не должен стремиться быть похожим на других. Ты просто еще не осознаешь, что ты это знаешь». «Я не помню», — сказал я. Не помню, чтобы ты спрашивал меня, хочу ли я этому научиться, чему бы то ни было, что привлекает к тебе толпы и несчастье всю жизнь. Может, просто выскочило из головы? Вскоре после того, как я это сказал, я уже знал, что он скажет, что я вспомню позже, и он будет прав. Он растянулся на траве, и остатки муки в мешке служили ему подушкой. «Послушай, не беспокойся насчет толпы. Они не тронут тебя, если ты этого не захочешь. Помни, ты волшебник. Ты невидим и проходишь сквозь двери. Толпа сцапала тебя втрое, разве не так? Разве я говорил, что не хочу этого? Я этого им позволил. Мне это нравилось. У нас во всех есть что-то от плохого характера, от плохого актера. Иначе мы бы никогда не стали мастерами. Разве ты не отказался? Не я ли читал? Так уж получилось, что оставаться одним единственным на полной ставке, эту работу я напрочь отверг. Но я не могу разучиться тому, на что потратил жизнь. Правда ведь?» Я закрыл глаза, жуя соломинку. «Послушай, Дональд, что ты мне пытаешься все время сказать? Почему ты не можешь сказать мне прямо, что происходит?» Долгое время стояла тишина, а затем он сказал: «Может быть, лучше ты сам мне скажешь? Ты скажешь мне то, что я пытаюсь сказать тебе, а если я ошибусь, ты меня поправишь». Минуту я раздумывал об этом, а затем решил удивить его. «Давай, я скажу тебе». Я выдержал паузу, чтобы посмотреть, как долго он сможет ждать, если то, что он имеет в виду, не будет высказано слишком быстро. Солнце поднялось уже достаточно, чтобы давать тепло, и где-то далеко на невидимом поле какой-то фермер начал работать на дизельном тракторе, обрабатывая поле в воскресенье. Окей, я скажу тебе. Во-первых, это не было совпадением, когда я впервые увидел тебя на поле около Ферриса, правда? Он был тих, как растущая трава. И во-вторых, между тобой и мной существует своего рода мистическое соглашение, о котором я, очевидно, забыл, а ты нет. Дул тихий ветерок, с каждым дуновением принося и унося отдаленный гул работающего трактора. Какая-то часть меня, слушающего, не думала, что то, что я говорю, выдумка. Я придумывал правдивую историю. Я хочу сказать тебе, что мы встретились 3 или 4 тысячи лет назад, днем раньше, днем позже. Нам нравятся те же приключения. Возможно, мы не видим и ненавидим тех, кто разрушает. Учимся с одинаковым удовольствием, одинаково быстро. У тебя память лучше. То, что мы встречаемся опять, есть то, что ты имеешь в виду, говоря, что подобное притягивает подобное. Я подобрал другую соломинку. Как у меня получается? Поначалу я думал, что это будет длинная дорога, сказал он. Так оно и будет, но я думаю, есть ничтожный шанс, что на этот раз ты уложишься в срок. Валяй, говори. И вообще мне незачем слушать дальше, потому что ты уже знаешь то, что знают другие люди. Но если бы я не сказал этого вслух, то ты бы не знал, что я думаю. Знаю. А без этого я не смогу научиться вещам, которым хочу научиться. Я положил соломинку. К чему это? Зачем тебе сдались такие, как я, Дон? Куда бы ни направлялись такие возвысившиеся люди, как ты, для них все эти чудодейственные силы – побочный продукт. Я тебе не нужен. Тебе вообще ничего не нужно от этого мира. Я повернул голову и посмотрел на него. Глаза его были закрыты. «Как не нужен бензин Travel Air», – сказал он. «Верно», – сказал я. Поэтому все, что осталось в этом мире, это скука. Нет никаких приключений, раз ты знаешь, что тебя не может обеспокоить ни одна вещь на Земле. Твоя единственная проблема в том, что у тебя нет проблем. Сказать это, подумал я, было ужасной вещью. «Тут ты промахнулся», — сказал он. «Скажи мне, почему я отказался от своей работы? Ты знаешь, почему я отказался работать мессией?» «Ты говорил толпы? Всяк хотел, чтобы ты совершал свои чудеса для него». «Да, но это не во-первых, а во-вторых». «Толпобоязнь — это твой крест, Ричард, а не мой. Меня утомляет не просто толпа, а толпа, которой вообще наплевать на то, что я пришел сказать. Можешь пройти пешком по океану от Нью-Йорка до Лондона. Можешь таскать из вечности золотые монеты и все равно не заставишь их заинтересоваться. Представляешь?» Когда он говорил все это, он выглядел таким одиноким, каким я не видел ни одного человека на Земле. Ему нужны были ни еда, ни кров, ни деньги, ни слова. Он умирал от необходимости сказать то, что он знает. И никому не было интересно выслушать это. Я нахмурился, чтобы не пустить слезу. «Ну что ж, сам напросился», — сказал я. «Если твое счастье зависит от того, что делает или не делает кто-то другой, то я полагаю, что у тебя все-таки есть проблема». Он вскинул голову, и глаза его сверкнули, словно я ударил его гаечным ключом. Я сразу же подумал, что было бы неразумно настраивать этого парня против себя. Человек быстро сгорает, если в него ударит молния. Но он улыбнулся своей мимолетной улыбкой. «Знаешь что, Ричард?» – медленно сказал он. «Ты прав». Он снова затих, почти в трансе от того, что я сказал. Не замечая этого, я продолжал говорить ему о том, как мы встретились, и о том, чему учиться. Обо всех этих идеях, которые проносились в моей голове, подобно утренним кометам и дневным метеоритам. Он лежал очень тихо на траве, не двигаясь, не говоря ни слова. К полудню я закончил свою версию устройства Вселенной и обо всем, что в ней пребывает. И я чувствую себя так, словно я только начал, Дон. Еще столько всего можно сказать. Как я все это знаю? Как это происходит? Он не отвечал. «Если ты ждешь от меня, что я буду отвечать на свои собственные вопросы, то признаюсь, что я не знаю. Почему я могу говорить обо всех вещах сейчас, хотя раньше я даже не пытался? Что случилось со мной?» Никакого ответа. «Дон, теперь бы ты поговорил, а? Пожалуйста». Он не говорил ни слова. Я объяснил ему панораму жизни, и мой мессия, как бы услышав все, что ему было нужно, в одной случайной фразе о счастье крепко уснул. Дни совсем перемешались. Мы летали, как и всегда. Но я перестал отсчитывать лето названиями городов или деньгами, которые мы зарабатывали на наших пассажирах. Я стал отмечать лето тем, что я научился разговорами, которые мы вели, закончив полеты, чудесами, нет-нет, да и случившимися вплоть до того времени, пока я наконец не узнал, что это вовсе не чудеса. Вообразим, что Вселенная прекрасна, справедлива и совершенна, поведал мне однажды карманный справочник. И тогда будь уверен в одном: сущее уже создало ее в собственном воображении все-таки немного лучше, чем это сделал ты. День выдался спокойным. Изредка какой-нибудь случайный пассажир в промежутках. Я учился разгонять облака. Я когда-то работал летным инструктором и знал, что ученики всегда делают легкие вещи трудными. Уж мне ли не знать, потому что теперь я сам был учеником, грозно хмурящимся на свои кучевые мишени. Мне для начала побольше бы теории, чем практики. Шимода растянулся под крылом флиты и притворился спящим. Я тихонько ударил его по руке, и он открыл глаза. «Я не могу это сделать», — сказал я. «Можешь», — сказал он и опять закрыл глаза. «Дон, Дон, я пробовал. Стоит мне подумать, что что-то происходит, как облако дает сдачи и становится еще пышнее, чем прежде». Он вздохнул и сел. «Выбери мне облачко, пожалуйста, легонькое». Я выбрал самое большое и зловещее облако на небе на высоте 1000 футов, испускающее белый дым из ада. Вот то над силосной башней, — сказал я. Вот это, которое темнеет. Он посмотрел на меня молча. «За что ты так ненавидишь меня?» «Потому что я люблю тебя, Дон. Потому что я прошу это», — улыбнулся я. «Тебе нужен вызов, но если хочешь, я, пожалуй, выберу поменьше». Он снова вздохнул и повернулся лицом к небу. «Я попробую». «Ну что ж, какое?» Я взглянул наверх, и облако, чудовище со своими миллионами тонн дождя, исчезло. Просто нескладная дыра голубого неба на том месте, где оно было. «Ну и ну», — сказал я. «Неплохая работа», — оценил он. «Нет, хоть мне и хотелось принять похвалы, которыми ты со своей честностью меня осыпаешь, но все же я должен сказать тебе, это легко». Он показал на крохотный клочок тумана над головой. Чаю. Твои друзья в первую же минуту, как вы встретите,